Кир Булычев. Нужна свободная планета. Прискорбный скиталец. Корнилий Иванович Удалов собирался в отпуск на Дон к родственникам жены. Ехать должны были всей семьей, с детьми, и обстоятельства благоприятствовали до самого последнего момента. Но за два дня до отъезда, когда уже ничего нельзя было изменить, сын Максимка заболел свинкой. В тот же вечер Удалов в полном расстройстве покинул дом, чтобы немного развеяться. Он пошел на берег реки Гусь. Большинство людей вокруг были веселы и загорелы после отпуска, и, честно говоря, своим удовлетворенным видом удручали Корнелия Ивановича. Удалов присел на лавочку в тихом месте. Сзади, в ожидании грозы, шелестел листьями городской парк. Вдали лирично играл духовой оркестр. Невысокий моложавый брюнет подошел к лавочке и попросил разрешения присесть рядом. Удалов не возражал. Моложавый брюнет глядел на реку и был грустен настолько, что от него исходили волны грусти. Даже рыбы перестали играть в теплой воде. Стрекозы попрятались в траву, и птицы прервали свои вечерние песни. Удалов еле сдерживал слезы, потому что чужая грусть совместилась с его собственной печалью. Но еще сильнее было сочувствие к незнакомцу и естественное стремление ему помочь. «Гляжу на вас, как будто у вас беда». «Вот именно», — ответил со вздохом незнакомец. Был он одет не по сезону, в плащ-болонью и зимние сапоги. Незнакомец, в свою очередь, разглядывал Удалова. Его глазам предстал невысокий человек средних лет, склонный к полноте. Точно посреди круглого лица располагался вздернутый носик, а круглая лысинка была окружена венчиком вьющихся пшеничных волос. Вид Удалову внушал доверие и располагал к задушевной беседе. «У вас, кстати, тоже неприятности», — заявил, закончив рассматривание Удалова, печальный незнакомец. «Наблюдаются», — ответил Удалов. И вдруг, помимо своей воли, слегка улыбнулся, ибо понял, что его неприятности — пустяк, дуновение ветерка по сравнению с искренним горем незнакомца. Они замолчали. Тем временем зашло солнце, жужжали комары. Оркестр исполнял популярный танец «Террикон», с помощью которого дирекция городского парка одолевала влияние западных ритмов. Наконец Удалов развеял затянувшееся молчание. «Закаты у нас красивые», — сказал он. «Каждый закат красив по-своему», — сказал незнакомец. Нос и глаза у него были покрасневшими, словно он страдал простудой. «Издалека к нам?» — спросил Удалов. «Издалека», — ответил незнакомец. «Может, с гостиницей трудности? Переночевать негде? Если что, устроим». «Не нужна мне гостиница», — голос незнакомца заметно дрогнул. «У меня в лесу, на том берегу, космический корабль со всеми удобствами. Я, простите за нескромность, космический скиталец». «Нелегкий труд», — посочувствовал Удалов. «Не завидую». «И чего скитаетесь? По доброй воле или по принуждению?» «По чувству долга». «Давайте тогда рассказывайте о своих трудностях, постараюсь помочь в разумных пределах. Зовут меня Удаловым Корнелием Ивановичем». «Очень приятно. Мое имя — Гнец 18-й. Чтобы отличать меня от прочих гнецов в нашем городе. Так как я здесь в единственном числе, зовите меня просто Гнец». «А меня можете называть Корнелием», — сказал Удалов. «Перейдем к делу. Давайте, перекладывайте часть ваших забот на мои широкие плечи». Гнец окинул взглядом умеренные плечи Удалова, но, видно, сильно нуждался в помощи и поддержке, поэтому произнес следующее. «Мне, Корнелий, нужна свободная планета. Летаю, разыскиваю. В одном месте сказали, что на земле, то есть у вас, свободного места хоть отбавляй. Только, видно, информация была устарелой. Ввели меня в заблуждение. Может, 1000 лет назад и были свободные места, согласился Удалов. Но в последние годы нам самим тесновато. Да вы не расстраивайтесь. По моим сведениям, в беспредельном космосе свободных планет множество. Разве не так?